И вот теперь знамя над ратушей. Прежде всего мы побывали в ратуше и установили, что все действительно было. О коротком бое, который провел здесь танковый десант во главе с радистом Марченко, как оказалось, львовцам по рождению говорили выбитые стекла, поклевы автоматных очередей на стенах массивного здания, выбитые двери. Потом дотошный мой спутник извлек из каморки под лестницей свидетеля боя пана Сиевского, старого швейцара, который не покидал свой высокий пост ни при санации, ни при товарищах, ни при Германии. Не покинул и теперь. Видел ли он, как все произошло? Иисус Мария, ну как же ему не видеть, когда он сам и вел этих сумасшедших жолножей на башню ратуши? Иначе разве им самим можно было найти дорогу? Еще Герман здесь был. Они тут свое добро сбирали и бумажки какие-то жгли. И тут матка Боска Ченстаховская летит этот самый танк. Остановился, как конь, пушку на дверь навел. Посыпались с танка жёлныжи. И один черный такой, как цыган, выскочил из танка, и красный флаг у него в руке. Тут германцы и закон палить начали. Но ваши в здание ворвались. Этот черный, что на цыгана похож, ко мне. Он и украинскую мову, и польскую речь знал. «Отец, веди на башню. Ну, повел, что будешь делать?» Пока другие тут в ратуше за германом гонялись, он по лестнице вбежал, этот флаг на башне привязал и на флагштоке поднял. А когда сходить стал, ему в спину один герман пальнул. Он упал, его ваши подобрали и на танки увезли. Иисус Мария, так это все было, панове, именно так. Потом нам удалось на окраине отыскать штаб 63-й гвардейской танковой бригады. Ее командир, полковник Фомичев, был в одном из батальонов, где руководил боем. Начальник же штаба, худой человек землистого цвета лицом, был так измотан, что засыпал над картой. Даже, кажется, не очень и понял, чего мы от него хотим и о каком танке гвардии идет речь. Помог нам молоденький офицер связи, прикативший на мотоцикле из района боев. Он, оказывается, как раз уточнял материалы к наградному листу экипажа и подтвердил, что действительно 6 дней гвардия вела бой и действительно подбила и подожгла 6 или 7 машин. Вчера и сам этот танк был подбит. Командир танка Додонов погиб. Башенный стрелок Мордвинов и водитель-старшина Сурков ранены. А Марченко умер уже в госпитале. Порывшись в планшете, лейтенант отыскал и адрес медсамбата. Мы, разумеется, покатили в медсанбат, который шикарно развернулся в помещении Львовской клинической больницы, где каких-то 2 дня назад располагался немецкий офицерский госпиталь. На высокой пружинистой кровати лежал весь забинтованный старшина Сурков. Смуглое остроскулое лицо его чернело в свежей повязке, как уголь на снегу. Казалось, что в нем, тяжело раненом, не погасло еще нервное напряжение нечеловечески трудных дней, который он провел в боях, почти не вылезая из раскаленной солнцем машины. «Сашко-то Марченко, радист наш, он здешний был, львовский. Так его немец еще там, в этом самом горсовете, из автомата подрезал. А без него мы, как слепые, без поводыря. Суемся туда-сюда, путь, можно сказать, гусеницами прощупывали. Однако, хоть и без поводыря, сложа руки не сидели, дали им дрозда. Ну и они нас вчера подковали. Нифига, 7-1 в нашу пользу». Речь его потеряла 2/3 своей красочности от того, что некоторые слова, которые Сурков, великий знаток русской словесности, остервенело выкрикивал, пришлось заменять многоточием. Но все же нам удалось уточнить картину этого замечательного и, может быть, единственного в своем роде боя. Мы взялись было выуживать из Суркова подробности, но женщина-врач, суровая старуха с басистым голосом, выставила нас из палаты. Раненый недавно оперирован, он в тяжелом состоянии, его нельзя утомлять. «Так поправляйтесь, старшина!» «Я что, на мне? Все как на кошке заживет, а вот Сашко, Марченко, да лейтенанта нашего нет, они...» И тут на загорелом скуластом лице появились и побежали в бинты 2 крупные слезы. Корреспонденцию «Флаг над ратушей» я писал в редакции дивизионной газеты. Маленький редактор по мере сил мешал мне писать, подсовывая под нос все новые и новые материалы. Он был страстно влюблен в свою дивизию, в ее людей и требовал, чтобы я обязательно прочел еще какую-нибудь заметку или очерк, где эти люди были им воспеты. Он, искренне помогавший мне в поиске танкистов, как мне кажется, все-таки жалел, что писал я не о людях его славной дивизии, а о танковой бригаде, действовавшей в составе Уральского добровольческого корпуса 4-й танковой армии. В заключение оказалось, что и сам этот капитан – любопытная личность. Вечером перед прощанием он сменил засаленную гимнастерку на новенький китель, и я не без удивления увидел на нем орден славы и две нашивки за ранение – красную и золотую. Оказалось, что этот энтузиаст военной печати с мальчишеских лет был рабкором в многотиражке одного из харьковских заводов, стал ее редактором, в войну пошел в ополчение, был определен в полковую разведку. Отличился, вынеся на плечах командира, раненого во время поиска. Только потом, уже выйдя из госпиталя после второго тяжелого ранения, вернулся к профессии журналиста. «Приезжайте, обязательно приезжайте в нашу гвардейскую дивизию. Люди у нас во!» — напутствовал у меня. «Воюем во! Герой у нас во!» На каждом этом «во» он подымал вверх большой, испачканный чернилами, палец своей маленькой, почти женской руки. И так разволновался, что добавил для убедительности: «И харчи у нас во!» Вызвав ироническую улыбку на круглой румяной физиономии моего водителя старшины Петровича. «Уж такие харчи, что после них кишка кишке фигу кажет. Тоже мне гвардейцы», — заявил он, отыскивая по карте ближайшую дорогу к штабу фронта. «С таких харчей только Лазаря петь». Откровенно говоря, мне тоже показалось, что маленький коллега из дивизионной газеты немножко не от мира сего, и тылы его редакции работают просто неважно. Но какое это имело значение, если человек этот помог мне добыть материал для первой корреспонденции с Первого украинского фронта?